Глава 20. Слово аристократа. Кафе «Альтаир» располагалось в старом центре Петрограда. Это было заведение с летней верандой, с которой открывался прекрасный вид на Гвардейскую набережную. Фома прибыл к месту встречи заранее, но Галицкий уже ждал меня на террасе. Девушка-распорядитель проводила меня к столику, за которым сидел промышленник. На столешнице уже расположился чайник с чаем. Я подумал, что на сегодня это вторая встреча с напитками. Мужчина был невысоким, полноватым, с небольшими залысинами на висках, которые подчеркивала короткая стрижка. Одежда Галицкого соответствовала месту встречи и времени суток. Видимо, он очень хотел произвести на меня впечатление. К тому же он еще и нервничал, отчего лоб мужчины покрылся испариной. «Добрый день, мастер Галицкий», — приветствовал его я и протянул ладонь. «Здравствуйте, Павел Филиппович», — промышленник поднялся с кресла и ответил на рукопожатие. «Сам искупитель прислал вас ко мне не иначе. Я сам хотел искать встречи с вами, и тут такая удача». Я сел в кресло, откинулся на спинку и с интересом посмотрел на промышленника. «Вот как? И зачем же?» Галицкий дал знак официанту, чтобы нас не беспокоили, сам разлил по кружкам чай. Это являлось жестом большого уважения. Стало ясно, что мужчине и впрямь от меня было что-то нужно. Я кивнул в знак благодарности, взял чашку и сделал глоток. «Не так давно я услышал, что вы помогли Соболеву сохранить его мануфактуру», — осторожно начал Петр. «Боюсь, я также попал в затруднительную ситуацию и тоже вынужден просить вас о помощи. Я уже совсем отчаялся и не знаю, к кому обратиться». «По поводу продажи вашей мануфактуры Кристине Олеговне Николаевой?» — уточнил я, и промышленник кивнул. «Тогда, если вы не против, я хотел бы узнать о сделке поподробнее», — попросил я и сделал глоток чая. «Я и госпожа Николаева приняли участие в императорском заказе на пошив формы для гвардейских полков», — начал Галицкий. «И, видимо, у Кристины Олеговны нашлись более выгодные для заказчика условия, хотя сначала я был уверен, что выиграл этот заказ». Я кивнул. Николаевы были дворянами, пусть и купившими титул во время смуты. Скорее всего, один из братьев получил должность в каком-нибудь совете, которых в империи было великое множество. А может, что и оба брата. Значит, Кристина была уже потомственной аристократкой. После смуты таких дворян был каждый второй. Хорошее образование в одном из имперских университетов позволило девушке обрести множество полезных знакомств, а те, в свою очередь, дали возможность ей выиграть заказ у Галицкого. «После этой борьбы у мануфактуры начались проблемы», — продолжил промышленник. «Видимо, Кристину Олеговну зацепил тот факт, что какой-то бастард решил составить ей честную конкуренцию». «А что случилось потом?» Затем у мануфактуры начались темные времена. От сотрудничества с нами стали отказываться многие заказчики. Некоторые требовали вернуть задаток и уходили к конкурентам. С мелкими заказами все было относительно неплохо, но почти все крупные сделки внезапно отменились. «У вас есть заказы от государства?» «Конечно. Мы поставляем одежду для госпиталей и шьем постельное белье для больниц. Только эти цеха сейчас и работают. На них не повлияла война с Николаевой. Но продажа этих цехов – вопрос времени». «Вы абсолютно уверены, что это она создала для вас проблемы?» – для проформы уточнил я. «Сама Кристина Олеговна мне такого не сказала, но ее юрист непрозрачно намекнул, что Николаевой переходить дорогу не нужно». Мужчина вздохнул и протер лоб носовым платком. «Да я не собирался бодаться с аристократами. Искупитель мне свидетель. Я просто подал заявку на участие в конкурсе. Если бы я знал...» Меня вдруг разобрала досада. По сути, произошедшая ужасная несправедливость. Почему промышленник должен оглядываться на зажравшуюся аристократку и уступать ей в делах? «Моя мануфактура оказалась на грани банкротства. Такого даже во времена смуты не случалось», — продолжил Петр. «И в этот момент мне предложили ее продать. Точнее, даже не предложили, а настоятельно рекомендовали». Я тяжело вздохнул. Создать проблемы человеку, а затем выкупить мануфактуру, которая не нужна Кристине, чтобы распродать ее или сдать в аренду за чисто символическую сумму. Ход старый, известный еще со времен смуты. Сейчас подобное случалось все реже, но Кристина, видимо, подключила все свои связи, чтобы испортить жизнь бастарду. «Поймите, Павел Филиппович, я занимался этим делом с начала смуты», — запричитал Галицкий, на его щеках появился румянец. «Почитай 15 лет, это дело всей жизни». «А другие адвокаты?» — уточнил я. «Никто не хочет браться», — с грустью ответил промышленник. «С Семья Николаевых имеет вес в обществе, и переходить им дорогу, выступая на стороне промышленника-бастарда? Это я тоже понимал. С точки зрения закона, бастарды и дворяне равны в правах. Но в высшем обществе есть свои неписанные традиции. И авторитет семьи играл в этих традициях немаловажную роль. Пережиток прошлого, который постепенно искореняется путем введения в дворянство бывших бастардов. Но все же этот пережиток еще сохраняется. Возможно, лет через 20 империя сможет от него избавиться. Но пока... пока имеем то, что имеем. «Позвольте посмотреть договор», — попросил я. Промышленник кивнул, торопливо взял лежавшую в кресле папку, открыл ее, достал несколько листов и протянул их мне. «Вот, держите, Павел Филиппович». Я взял договор о продаже и принялся читать текст. Затем отложил бумаги и внимательно посмотрел на сидевшего напротив меня Галицкого и произнес. «Я постараюсь помочь вам вернуть мануфактуру. И, возможно, даже договорюсь с Кристиной Олеговной, чтобы она забыла старые обиды. Но у меня есть одно условие». «Конечно, мастер Чехов, что угодно», — поспешно закивал промышленник. Видимо, он не мог поверить своему счастью. В глазах Галицкого начала разгораться угасшая была надежда. Я вышел из кафе, и через 3 минуты ко входу подъехала машина. «Как прошла беседа?» — поинтересовался Фома, когда я сел в авто. «Отлично», — ответил я. «Осталось найти в выходной день в Петрограде Кристину Олеговну Николаеву и убедить ее в том, что она поступила паскудно». «Это самое тяжкое», — согласился слуга. «Найти будет сложно», — возразил я. Фома обернулся и удивленно посмотрел на меня. «А что ее искать? Позвоните и договоритесь о встрече». Я покачал головой. «Кристина Олеговна не пойдет на контакт. Скорее всего, отправят меня общаться с юристами. А те возьмут паузу, потом скажут, что нужно посоветоваться с руководством. А времени на обжалование сделки все меньше». Фома хмыкнул. Я же откинулся на спинку кресла и задумался. Куда может пойти в выходной девушка, которая немного за 20? Центр красоты, тренировочный зал, кафе или ресторан. Модные магазины я отрезал сразу. Николаева не просто аристократка, но еще и медийная личность. Из-за фото в одном из магазинов, где девушка даже трогает одежду чужих брендов, журналистские издания заплатят любую сумму, чтобы завтра в газете вышел эксклюзивный материал. Тираж раскупят за несколько часов. Чужая личная жизнь интересует многих. Особенно, если эта чужая жизнь выходит под заголовком «Сенсация». Да, потом у газеты могут быть проблемы. Но главный редактор извинится, журналиста по документам уволят. Честь девушки задета не будет, так что дуэль не объявить. Ну а если Николаеву подошлют к журналисту бойцов, барзаписцы привыкли к дракам в подворотнях, так сказать, издержки профессии. Сейчас их даже реже убивают, чем во времена смуты. Ну и без магазинов вариантов было много. И я начал мысленно перебирать в голове адреса салонов и кафе, куда любит ходить элитная молодежь. Но размышление прервал зазвонивший в кармане телефон. Я вытащил аппарат, взглянул на экран. Нахмурился, так как номер был незнаком. Но то, что он был коротким и 4 последних цифры шли попарно, говорило о том, что, скорее всего, номер принадлежал дворянину из какой-то семьи. У аристократов было принято брать короткие номера с повторяющимися цифрами. Я вздохнул и принял звонок. «Слушаю вас. Павел Филиппович, простите за настойчивость, но сегодня вы не посещали зал. И вчера тоже», — послышался в трубке девичий голос. «Могу я поинтересоваться, с вами все в порядке?» «Все хорошо», — осторожно ответил я, вспоминая имя соседки-природницы. «Наталья, точно». «Отлично. Сегодня мы были в гостях у Софьи Яковлевны с дружеским визитом». Я тотчас вспомнил о том самом обеде, на котором бабуля хотела случайно познакомить меня с кем-то. «И она жаловалась, что вы совсем ее не навещаете, Павел Филиппович», — продолжила девушка. «А еще она сказала, что на вас недавно напали, но просила не говорить вам об этом». «Напали», — не стал отрицать я, — «но все решилось хорошо». «Хорошо», — повторила Наталья. «А когда вы в следующий раз приедете к Софье Яковлевне?» «Увы, не знаю», — вздохнул я, и тут же в голове словно сама собой вспыхнула мысль. «Сейчас мне нужно закрыть срочное дело, для этого нужно найти одного человека, и я ума не приложу, где его искать». «А кого?» — тут же заинтересовалась природница. «Кристину Олеговну Николаеву». Собеседница как-то подозрительно замолчала, затем осторожно спросила. «Новую хозяйку мануфактуры братьев Николаевых?» «Все верно». «Вам нужно это для работы, верно?» — со странной интонацией уточнила Наталья. «Конечно». «Я, наверное, могу вам помочь», — начала девушка долгий заход, — «но...» Я притворно вздохнул и поспешил поблагодарить. «Был бы вам очень признателен». Конечно, я надеялся, что Наталья проболтается просто так, без «но», и тогда я не буду должен ей услугу. Однако вышло иначе. «Дайте мне 2 минуты, Павел Филиппович, и я вам перезвоню». Она сбросила вызов. Но перед этим я успел разобрать, как она крикнула. «Моя милая сестрица!» Трубка замолчала. Я же повертел телефон в руке. Аппарат зазвонил ровно через 2 минуты. На экране высветился номер Натальи. И я нажал на кнопку, принимая вызов. «Слушаю вас». «Ох, и сложная это была задача, Павел Филиппович. Но я все узнала», — затараторила в динамик природница. «В общем, с утра Кристина Олеговна поехала в салон красоты. А сейчас трапезничает в кафе «Дивный сад». После поедет на встречу с подругами, а поздним вечером они отправятся в ночной бар на Николаевской. Я посмотрел на часы. Должен успеть. Очень признателен вам. Я ваш должник. Это хорошо, тут же ответила Наталья. Тогда давайте мы пообедаем с вами, скажем, завтра. Ожидаемо. Раз уж семья Натальи посетила дом моей дражайшей бабушки, и Софья Яковлевна даже дала девушке мой номер, да еще и поделилась информацией о нападении, значит, природница очень много про меня расспрашивала. А если так, выходит, что все возможные варианты общения отпрысков известных фамилий уже оговорены, и ходы старших родичей расписаны. Больше всех выиграет от этого моя бабушка. Я буду приезжать в особняк хотя бы на выходные, чтобы повидаться с новой знакомой. А какой интерес у семьи природницы, я пока не знал. Но наверняка он был, раз уж ее родители дозволили расспросы и звонки. «Я согласен». «Вот отлично», — голос девушки мигом повеселел, хотя она очень хотела скрыть эмоции. «Тогда до завтра, Павел Филиппович». «До завтра», — ответил я и завершил вызов. Обернулся к Фоме. «Нам срочно нужно в Николаевский сад». «Вы совсем себя замотать сегодня решили», — буркнул слуга и завел двигатель. Мы успели к кафе в самый последний момент. У заведения была только одна машина с номерами аристократической семьи. Я вышел из салона «Империала» как раз в тот момент, когда из кафе выпорхнула девушка лет 20. Судя по лейблу «Бриони», на жакете, юбке и сумке это и была искомая мною Николаева. «Кристина Олеговна, можете уделить мне минуточку внимания?» Девушка остановилась, не дойдя буквально пару шагов до открытой двери авто. С удивлением посмотрела на меня. Затем окинула оценивающим взглядом мою машину, взглянула на номера и довольно улыбнулась. «Павел Филиппович Чехов, что же, слушаю вас». Она скрестила руки на груди и с интересом посмотрела на меня. Девушка была ухоженной и вполне миловидной. Ее не портил даже прямой крупный нос, который она унаследовала от отца. Светлые волосы лежали волнами на плечах. Кристина улыбнулась и слегка склонила голову к плечу. Уверен, что ее стилисты советовали именно такую позу для фотографий. Свет удачно ложился на половину лица, подчеркивая широкие скулы и ямочку на щеке. Я подошел ближе. «Хочу побеседовать по поводу вашего договора на покупку большевичной мануфактуры». «Это я уже поняла», — ответила девушка. «Я наслышана про дело Соболева и ваше в нем участие». «Прошу». «Тогда я хотел бы предупредить вас, что в понедельник я подам жалобу в торговую палату, чтобы расторгнуть вашу сделку с Галицким». Девушка удивленно подняла тонкую подведенную бровь. «Вот как? И что же вам не понравилось в этой сделке? Позвольте уточнить». «Оформлена она грамотно», — согласился я, «за исключением одного момента, который вы не учли. Полгода назад император принял указ о нижней границе цены. Она не может быть в 2 раза меньше рыночной». Также обязательно вызов эксперта-оценщика. Это сделано, чтобы минимизировать рейдерские сделки, заодно уменьшить шансы неуплаты налогов. Так что вашу сделку признают сомнительной. Кристина нахмурила брови. Да, кажется, мой юрисконсульт, который составлял договор, меня предупреждал. Я вздохнул. Как часто бывает, хитрую схему всегда портит жадность. Кристина возмущенно фыркнула. Немного ли чести платить половину рыночной цены бастарду, который посчитал себя ровнее аристократу? Мне было нанесено оскорбление. Я сдержал рвущееся наружу негодование. И мастер Галицкий его понял, но сделку я все же расторгну. Много времени это не займет. На разбирательство Галицкий признается, что сделка была оказана под давлением. Факт продажи за бесценок это подтвердит. Затянуть дело я не дам. Максимум месяц, и договор расторгнут. Ваша мануфактура выплатит штраф за отказ решения вопросов в доразбирательном порядке, а еще неустойка. И хороший повод для обсуждения журналистам». На милом личике Кристины проступили красные пятна. «Он не посмеет, этот бастард!» «Я посмею», — перебил я девушку и мрачно улыбнулся. «И я не бастард, как вы успели заметить, а Галицкий исполнит все, что я ему посоветую в качестве адвоката. Или вы и мне решите запретить что-то, Кристина Олеговна?» «Да я вам!» — начала была она. «Осторожнее», — вежливо произнес я и поднял вверх указательный палец. «Вы сейчас говорите с адвокатом, аристократом. Мое слово весит не меньше вашего, а в определенных кругах даже больше». «Допустим, вы расторгнете продажу, мастер Чехов», — вкрадчиво начала она. «Но ведь Галицкий все равно разорится, он это понимает?» Я покачал головой. «Тоже вряд ли. С понедельника я официальный представитель мастера Галицкого во всех его делах. Частный юрисконсульт, так скажем. И вряд ли комиссии будут спорить с аристократом Чеховым по поводу проверок. Я оценю все сорванные сделки на предмет нарушений со стороны заказчиков. Составлю претензии, потребую компенсации, запрошу обоснование отказов от договоренностей. Вы, конечно, можете постараться бороться со мной в правовом поле, но вряд ли добьетесь результата. Я не бастард, который не решится тягаться с вами. И ваши связи не помогут. Странным образом может получиться, что у нас общие знакомые, которые не захотят вступать в конфликт уже со мной. Я могу захотеть сделать этот процесс показательным. В таком случае в газетах может появиться информация о вашей мануфактуре. Это существенно сократит количество стажеров, которые сейчас в очереди стоят, желая попасть в вашу компанию. Будет скандал, Кристина Олеговна». Кристина удивленно подняла бровь, а затем усмехнулась. «Все наши работники подписывают соглашение о неразглашении». «Мастер Галицкий оплатит штраф», — заверил я девушку. «На это у него найдутся средства. Также он добавит рассказчику немного денег. От желающих отбоя не будет, в этом я уверен». «Я не боюсь скандалов», — запальчиво произнесла девушка. «Вы просто не понимаете, чем это может вам грозить», — я продолжил давить. «Как вы считаете, сколько останется желающих подавать вам руку, когда откроются подробности разорения большевичной? Многие делают то же, что провернули вы, но как часто такие истории освещает пресса? Как к этому отнесется общественность? Сколько друзей открестится от вас после того, как вас назовут разорительницей честного промышленника по причине его происхождения?» Последнее я произнес из чистого азарта, надеясь, что именно эти слова сломают уверенность девушки в своей безнаказанности. «Вы не посмеете», — прошептала Кристина. «Неужели вы поступите так со мной?» «Мне очень не хочется идти на крайние меры, но я сделаю все, что от меня зависит, чтобы права моего клиента были восстановлены». Николаева смотрел на меня, прикрыв от удивления рот. Видимо, девушка впервые столкнулась с тем, что все идет не по ее коварному плану. «Но я повторю, мастер Галицкий усвоил урок», — добавил я. «Промышленник понял, что зря перешел вам дорогу, и осознал, что связываться с мануфактурой братьев Николаевых очень плохо. Он раскаивается в своей недальновидности». Я ждал любой реакции. Гнева, ненависть или даже презрения, но Кристина неожиданно широко улыбнулась. «Про вас говорят, что вы умеете наживать врагов, Павел Филиппович, но это делает вас интересным. Что же, если бастард усвоил урок, я посоветую со своим юрисконсультом мастер Чехов, и через день или два он даст вам ответ. Слово аристократа. А теперь прошу меня простить. У меня много дел». Я холодно улыбнулся. «Хорошо. До свидания, Кристина Олеговна». Николаева подошла к машине и села на задний диванчик. Водитель закрыл дверь, и авто выехало с парковки. Пассажирка не повернула высоко поднятой головы. Я устроился в салоне своей машины, откинулся на спинку сиденья и даже не заметил, как задремал. Этот день оказался слишком долгим.